В мастерской ювелиров мне ранее не доводилось бывать, но представляла я себе что-то удивительно прекрасное. Полумрак, разложенные на черном бархате украшения, сверкающие драгоценные камни, золотые слитки. Все оказалось совершенно иначе. Просторное светлое помещение под крышей, причем крыша в двух местах была заменена огромными окнами для дополнительного освещения. Горки тусклых колечек, сережек, цепочек, покрытых каким-то беловатым налетом. И ну совсем некрасивые. Золото не в слитках, а в мотках проволоки. Драгоценные камни в невразительных коробочках вперемешку. И столы с прикрепленными увеличительными кристаллами. Огнекамнями, инструментами, почти как в кузнице, только меньше значительно. «Святая святых, моя личная мастерская!» С нескрываемой гордостью произнес мастер Золлер. Мы с партнером переглянулись, и хорошо, что Юр хвалить умеет. «Добротная мастерская!» «Лучшая в столице!» Гном определенно был горд собой. «Теперь рассказывайте, зачем к нам пожаловали?» «Только вы, лорд Найтес, вон туда, к окошечку ступайте. Там стульчик свободный. А вы, госпожа Риатте, сюда, пожалуйста. Вот вам стульчик, а вы мне ручку давайте правую». И мне указали на самый заваленный золотыми изделиями стол и даже стульчик к нему пододвинули. Сам мастер-ювелир сел на свое место, привычно заплел бороду, чтобы не мешало, да и погрузился в недра выдвигаемых им ящичков со странным бормотанием. «Так, это принцева, сие принцессина, а? Вот у нас лорд и леди Тьер. А где же магистрова? Было же!» «А, точно, точно! Как я мог забыть?» И на стол была извлечена маленькая черная коробочка. Сам Золлер выпрямился, шкафчики позадвигал обратно, весело подмигнул мне и сообщил. «Почитай, уже 40 лет прошло, а все равно храню». И гном ловко открыл шкатулочку. В первое мгновение меня ослепило красноватым сиянием. Затем смогла разглядеть два колечка со странными черными камнями, в которых словно было заперто красное пламя, отчего алмазы сверкали и искрились. Выполненные из червонного золота, они так походили на то скромное в сравнении с ними кольцо, что сейчас украшало мою левую руку. И в моем не было этого красноватого блеска. «Сам делал!» Мастер-ювелир достал большое кольцо, протянул мне. «Вот, смотрите! Чистое золото использовалось только в декоративных элементах, а так червонное. Отливал особое, жароустойчивое. Ибо что в камень огонь заточит, мне сообщили. А вот будет пламя там или как, не уточняли. Ох, и сложный был заказ!» Осторожно взяла кольцо. Мужское, внушительное такое. И озвучила вопрос, который не могла не задать. «А для кого эти кольца?» Старый гном пристально смотрел на меня, наверное, еще с того момента, как кольцо взяла. И сейчас, когда наши взгляды встретились, глаз не отвел, продолжал с какой-то проницательностью пристально наблюдать за мной. «Видимо, для Тьера?» Юра устал, подошел, кольцо у меня забрал и задумчиво так спросил. «Дэй, а помнишь тот счет?» И там звучала дата — 40 лет. 40 лет назад, в день рождения кронпринцессы, император открыл счет, как рассказал магистр. А также был в словах Рена намек, что какой-то из подарков он отказался вручить Алитере. И вот сейчас я вижу, несомненно, обручальные кольца. «Она тогда еще совсем юная была!» Гном взял женское кольцо, начал задумчиво вертеть в пальцах. «Юная, влюбленная, вся в эдаком пламени нервного ожидания». И в то же время даже не сомневалась в его ответе, положительном. «Мы вместе рисовали эскизы, я гранил камни, Ее высочество вливало в них пламя, по капле, чтобы не разрушить. Да. Он вставил кольцо обратно в коробочку, с неожиданно громким хлопком закрыл ее. Так, вернемся к делу. Вашу ручку, госпожа Риате. Я молча протянула мастеру Золеру кольцо, изготовленное, как оказалось, для магистра, но руку для снятия мерки не дала. Сложила ладони на коленях, напряженно посмотрела на Юрау. Дроу все понял без слов. «Почтенный господин Золер, дей у нас с кольцем непривычное, смешно сказать. Обручальное, и то пару раз жениху возвращало, так что давайте мы к другому колечку перейдем. И вот будьте любезны, скажите, а кто из темных леди носит серебряное такое колечко с фиолетовым камешком?» Гном с ухмылкой посмотрел на Юрау, а затем обратился ко мне. «Госпожа Риате, скромность — это хорошо, но не в вашем случае. Я единственный ювелир, который обслуживает весь высший свет темной империи. И либо вы, здесь и сейчас, дадите мне снять мерку с ваших очаровательных пальчиков, либо леди Тангиратьер приведет вас в мою ювелирную лавку, расположенную в центре столицы. Решать, конечно, вам». Молча протянула правую руку. Мастер Золер профессионально, быстро и аккуратно начал снимать мерки со всех пальцев. Затем обмерил запястье у основания, в середине и у самого локтя, для чего мне пришлось встать. Затем достал внушительную книгу с золотым тиснением, открыл нужную страницу, внес результаты измерений, сделал какие-то пометки. И только после этого прозвучало: «Как я понимаю, вам очень важно узнать, кто из леди носит серебряное колечко». Мы с партнером согласно кивнули. Гном развел руками и сообщил: «Очень жаль вас разочаровывать, но никто». «То есть как никто?» — потрясенно спросил Юрао. «Вы лучше сядьте», — с доброй улыбкой посоветовал мастер Золер. Драу подошел к окну, взял стул, вернулся и устроился рядом со мной. Гном кивнул, сложил руки на животе и начал убивать всю нашу теорию о кольцах. «Серебро среди темных леди считается приносящим неудачи, и поэтому серебряных украшений вы не найдете ни среди самих леди, ни среди их прислуги». Ожидание скорого раскрытия дела начало таять, как снег в первый весенний день. «А как же лорды?» — глухо спросил Юрао. «Серебряные перстни носят только двое. Лорд Гариан из клана приходящих во сне». И мы с Юрао узнали это кольцо. Мы его сами передали вампирше Гарри Айшесе для брата. «И лорд Алсер». «Лорд Алсер?» — переспросила я. «Да, старший», — подтвердил гном. «Я сам его изготовил 36 лет назад». И здесь тупик. Я растерянно посмотрела на Юрао, тот ответил не менее расстроенным взглядом. «Мастер Золер, я никак не хотела сдаваться. А кто-то еще из ювелиров...» «Госпожа Риате», — оборвал меня почтенный гном. «Вот уже 72 года я официальный ювелир Ее Величества, и как минимум 50 лет являюсь единственным достойным доверия высшей аристократии. Естественно, большинство изделий изготавливают мои подмастерья. Но принимаю заказы я сам, оговариваю дизайн, вид, материалы и, собственно, количество магии, если заказчик собирается вложить таковую. А посему с полной ответственностью могу заявить, что украшение, описанное вами, во дворце отсутствует». Тупик. Гномы своим словом дорожат. И мастер-ювелир не утверждал бы нибудь, стопроцентно уверен. «Вот бездна!» — выругался Юрао. «И не говори», — грустно добавила я. «Мы не остались на празднике гномов. Покинув мастера Золера, вышли с территории гномьей общины и встали прямо у каменной стены, в которую врезалась дорога. Там, позади, шумела гномья детвора, бросаясь друг в друга снежками. Здесь, впереди, ярко сияло солнце, пели птицы, цвели деревья. В душе у нас царил мрак. «Если Золлер утверждает, что кольца во дворце нет, значит, его нет», — произнес Юрау то, что и так уже было понятно. «А жаль», — эхом отозвалась я. «Пошли в таверну», — вдруг предложил Дроу. «Хмуро смотрю. Оба ведь понимаем, что не пойдем. В управление нужно возвращаться». «Эх», — выразил Дроу свое сожаление. И, сунув два пальца в рот, пронзительно свистнул. Почти сразу послышался стук копыт. Вскоре из-за поворота показался Орук. В молчании вернулись во дворец. И едва вышли из повозки, услышали. «Риате, Найтес, живо в управление!» Огляделись, несколько удивленные прозвучавшим из ниоткуда голосом. Вампиры-стражи прониклись сочувствием к несчастным нам и указали на столб. Присмотревшись, мы разглядели морфа. «Вам повторить дважды?» — ехидно полюбопытствовал он. Неторопливо поплелись к входу. По дороге Юр вдруг сказал: «И что это я себя таким несчастным ощущаю?» Я промолчала. Юр после недолгого молчания спросил шепотом: «Тьер очень суровый». Молча кивнула. Идти уже совсем никуда не хотелось. Юрау было жалко, себя было жалко. А от того, что в тупике оказались, было обидно. Хотелось чуда. Большого, неожиданного и спасительного. А еще желательно загадка раскрывающего. Но сегодня все было против нас. Стоило войти в холл, как мы столкнулись с демоном Ултоном Шейвром. «Вы!» — прошипел заместитель лорда Тьера, стремительно меняя цвет глаз. «Вы!» Покаянно молчим. Демон глухо порычал, затем прошипел: «Госпожа Риате, на второй этаж! Вас ожидает леди Тьер, и 2 часа вы должны находиться при ней! Распоряжение лорда Тьера! Офицер Найтес, проводите партнера и возвращайтесь в управление!» «Вот бездна!» «Исполнять!» — рыкнул лорд Шейвр. Мы потащились к лестнице. Шли медленно. Я так вообще с удовольствием растянула бы этот путь 2 часа. «А почему сразу к леди Тьер?» — остановившись, спросила я. «Видимо, в управлении допрос проводит». Дроу пожал плечами. «Возможно, не только гнома. Тьер быстро действует. Вот он тебя и отправил к мамочке, чтобы ты на экзекуции не присутствовала». Мы начали медленно подниматься по лестнице. Медленно. Так медленно, как только могли. Но лестница все равно закончилась. А там нас уже ждал один из тех лордов, что пытался сопроводить в прошлый раз. «Госпожа Риате, офицер Найтес!» Как-то издевательски поприветствовал полудемон. «Леди Тьер не дождалась вас, так что следуйте за мной в танцевальную залу». И вот она. Огромная, мрачная и жуткая бездна. За посыльным пришлось идти побыстрее, чем хотелось бы нам, но медленнее, чем ожидал он. Еще и поговорили в дороге. «Дэй, ты танцы лордов видела?» — спросил Юрао. «Мне даже довелось в одном из них поучаствовать», — грустно ответила я. «О-о-о!» — протянул Дроу. «Знаешь, темные гордятся своим умением сдерживаться. Вот и танцы у них, сплошная тренировка выдержки». «Любопытное замечание. А главное, полностью истине соответствующее. Но все равно, краснею при одном воспоминании». Полудемон грациозно обернулся, смерил нас насмешливым взглядом и повел дальше. К уже очень знакомой, не так давно выбитой двери. «Юр!» — простонала я. «Не бросай меня!» «Вместе до конца!» Решительно заверил партнер, сжимая мою ладонь. «До самого значительного золотого запаса в империи, Дэй. А до тех пор даже не надейся отлынивать от работы». Утешил. Перед нами любезно открыли двери. Пришлось войти.